Эволюционер из трущоб. Том 15. Автор Антон Панарин. Читает Константин Романенко. Глава 1. Зеленый туман рассеялся, и из портала на площадь вышел Максим Харитонович, придерживая отца под локоть. Архаров выглядел как побитая собака. Куча рассечений, лицо опухло и покрылось гематомами. Каждый шаг давался ему с трудом. Стиснув зубы, он медленно шел вперед. Лицо словно высеченная каменная маска. На виске пульсирует вена, говорящая, что отцу невероятно больно. Он же делал вид, что многочисленные травмы его не заботят. «Артур позвонил и сказал, что ты отправляешь моих детей во временной карман», — хрипя проговорил Константин Игоревич. «А, стукач», — фыркнул я. «Но так и есть. Нам срочно нужны обученные войска, потому что уже завтра император может напасть. Так мы сможем ужать 10 лет обучения до пары секунд для внешнего мира». «Разумно», — кивнул отец и добавил. «Я пойду со своими детьми. Научу их всему, что знаю». От этих слов брови Юрия возмущенно взлетели вверх. «Чёрта с два!» Юрий встал между нами, перехватывая взгляд отца. «Ты сегодня едва не помер! Да и сколько у тебя осталось лет жизни в запасе? 10 или 20?» «Это не имеет значения. Я иду со своими детьми», — упрямо прорычал Архаров, испепеляя взглядом Юрия. «Я не позволю тебе выбросить свою жизнь на помойку, старый ты ублюдок!» — процедил сквозь зубы Юрий. «Как ты меня назвал?» Нахмурился Архаров, который впервые в жизни встретил неповиновение от сына. «Во временной карман пойду я. У меня боевого опыта не меньше, чем у тебя», — стальным тоном заявил Юрий, сверля отца взглядом. «А ты зализывай раны и хотя бы сделай вид, что гордишься мной». «Так, старики, завалите пасти. Во временку пойду я, а вы...» Начал было Артем покровительственным тоном, но схлопотал такого леща от Юрия, что едва не потерял сознание. «Понял, молчу», — покладисто произнес он, облокотившись на плечо лешего. «Подойди», — прохрипел Архаров, обращаясь к Юрию. Юра уже не так уверенно сделал шаг в сторону отца, ожидая, что тот, несмотря на ранение, вломит ему по первое число. Однако Архаров даже не думал бить сына. Вместо этого его глаза блеснули, а после он притянул Юрия к себе, прижался лбом к его виску и прошептал что-то. Юрий кивнул, разжал объятия, провел ладонью по щеке, по которой скользнула скупая слеза. Он повернулся к площади и уверенно сказал: «Ждите нас!» Юра вскинул вверх кулак. «Мы скоро вернемся!» С этими словами он схватил Артема за шкирку и потащил его во временной карман. «Идем! С твоим гонором станешь отличным командиром взвода!» «А мы?» — возмутился леший и рванул следом. «А вам что, особое приглашение нужно?» — бросил Юра через плечо и громко скомандовал. «За мной! Я сделаю из вас абсолютов!» Ребята последовали за ним, и вскоре пространственный карман с грохотом захлопнулся, как упавшая с полки книга. Ежов удовлетворенно кивнул и вытер пот, проступивший на лбу. «Спасибо, Виктор Павлович, вы свободны», — поблагодарил я Ежова. «Михаил Константинович, через пару часов я буду должен выпустить их, поэтому пока отдохну в столовой», слабеющим голосом произнес Ежов. Выглядел он паршиво, видать, все силы отдал делу. «Да, разумеется», — кивнул я. «Еще раз спасибо». Ежов ушел, а я остановился рядом с Архаровым и обнял его, почувствовав, что колени отца предательски дрожали. «Папа, я рад, что ты наконец-то разглядел в Юре настоящего лидера», — сказал я тихо и искренне. Отец кивнул, не в силах выдавить ни слова, и только стиснул мое плечо так крепко, что побелели костяшки пальцев. Максим Харитонович весело подмигнул мне, давая понять, что поддерживает принятые мной решения. Мы стояли на краю площади, где еще недавно ревели голоса 2500 бойцов. Теперь от них не осталось ничего. Они исчезли, как мираж в пустыне. Какими они вернутся? Все ли смогут пережить десятилетние тренировки? Стоит ли победа в войне с императором 10 лет отнятых у ребят? Эти мысли, не переставая, терзали меня до тех пор, пока Харитонович не нарушил молчание. «Ну что, глава?» — произнес он хрипло. «Доволен? Скоро получишь, если не сильнейшую армию на континенте, то, как минимум, достаточно сильную, чтобы потягаться с войсками императора». «Дед», — тихо сказал я, — «конечно, я недоволен. Мне нужно стать сильнее для того, чтобы я был опорой рода, а не род моей опорой. Понимаешь?» «Эх, Мишка, Мишка», — вздохнул Харитонович. «Даже самому сильному человеку нужна поддержка. А знаешь почему?» «Ну, удиви меня», — сказал я, приподняв бровь. «Потому что на этом свете нет ничего бесконечно прочного. Ты можешь взять на свои плечи всю тяжесть мира, но это сломает тебя. А если эту тяжесть разделить с близкими людьми, то внезапно окажется, что это и не тяжесть вовсе, а так, ерунда». Максим Харитонович махнул рукой, иллюстрируя свои слова. «Понимаешь?» Я кивнул, но старик увидел что-то в моих глазах и фыркнул, доставая из кармана трубку. «Понимает он. Вы только поглядите, какой смышленный глава рода нам достался». Я было подумал, что дед хочет надо мной подшутить, но, оказывается, шутка была обращена в другую сторону. «Не то что Архаров, да, Константин Игоревич?» «Старый пердун, не забывай, что Мишка мой сын, а значит, и мозги мои унаследовал», — ухмыльнулся окровавленным ртом Архаров. «У тебя мозги! Не смеши меня! Ха! Мозги он от Лизы моей получил, а от тебя умение находить проблемы на задницу!» После этих слов все дружно рассмеялись. «Вот золотой человек этот Максим Харитонович, может и поддержать, и развеять траурную атмосферу. У меня даже на душе полегчало». Дед затянулся из трубки и выдохнул густое облако дыма. «Впереди нас ждала не просто война, а настоящая резня. Придется рассредоточить силы на 2 фронта. Одни будут сражаться с императором, вторые — с королем червей. А еще...» К нам подбежал Артур и спешно выпалил. «Егорыч успешно перебрасывает бойцов в Кунгур, но всех перекинуть всяко не успеет. Император уже начал наступление. Тюмень полностью оккупирована». «Готов спорить, что Малышев просто счастлив обретенной свободе», — прохрипел отец. «Сомневаюсь», — усмехнулся я. «Скорее всего, этого двухголового запрут в научно-исследовательском институте и будут ставить над ним опыты». Раздался звонок. Я тут же вытащил телефон из кармана, звонил Барбоскин. «Слушаю, Тимофей Евстафьевич». «Михаил Константинович, тут такое дело. На подступах к Кунгуру мои бойцы поймали девушку. Она требует встречи с вами. Но после прошлого происшествия я скорее пристрелю ее, чем пущу в город. Я бы вам не звонил вовсе, но она просит передать вам, что ее зовут Мария». Сердце ёкнуло, и я тут же спросил. «Титова?» «Так точно, ваше благородие. Так что делать с девчушкой?» «Вели бойцам не прикасаться к ней. Всех, кто уже касался Титовой, в карантин. Я сейчас буду», — произнес я и повесил трубку. «Вот же червивый ублюдок! Решил оставить заложника? Ну ничего, он мне заплатит за все. Это я обещаю».